Ну-ка. Оставь напрасные заботы, не обнажай минувших дней. В них не откроешь ничего ты, за что б меня любить сильней. Ты любишь, верю и довольна, кого ты ведать не должна. Тебе открыть мне было больно, как жизнь моя пуста, черна. Не погублю святое счастье такой души и не скажу, что недостоин я участия, что сам ничем не дорожу, что все, чем сердце дорожило, теперь для сердца стало яд, что для него страданье мило, как спутник, собственность или брат. Промолвив ласковое слово, в награду требуй жизнь мою. Но, друг мой, не проси былого, я мук своих не продаю.